Глава 15. Что я без тебя? Орк и эльф, тревожно вскрикнув, опустились на пол около меня. «Таша, ты ранена!» Бледный Хартат, встав на колени, тихо и очень спокойно сказал. «Варук, принеси мою сумку. Серт, у тебя должна быть мазь». Оба повиновались беспрекословно. Больше всего на свете сейчас мне хотелось просто лечь и закрыть глаза. Я бы так и сделала, но что-то подсказывало, именно этого делать не стоит. Стиснув зубы, через голову стянула липкую майку, пропитанную кровью насквозь. Когда, интересно, я успела так пораниться? «Таша», — послышался в голове срывающийся Алькин шепот. «Да нормально все, не беспокойся». Хартат, расстелив на полу покрывало, бережно переложил меня на него. «Чего это он так побелел? Подумаешь, оцарапалось немного». Тарухан осторожно смывал кровь водой из фляги. Нож скользнул по ребрам. Эта черная тварь очень вовремя сбила Вера с ног. «Секундой позже, и ты была бы мертва». Красивый голос звучал ровно, но я едва не вскрикнула, расслышав еще и скрип зубов орка и эльфа. «Так это Вер?» А я даже не сообразила ничего. Слишком уж быстро развивались события. Теперь ясно, почему дух набросился на гнома. Кое-как я села. Хартат зачерпнул из маленького глиняного горшочка, поданного ему сертом, густую клейкую массу розовато-серого цвета и смазал кожу под левой грудью. Ну или не совсем кожу, потому что защипало так. Я со свистом втянула воздух сквозь зубы. Эльфийская мазь обладает свойством поразительно быстро заживлять раны. Часов через 5-7 и следа не останется. Мягко пообещал Тарухан, прикладывая кусок чистой тряпки, который извлек из своей сумки. Наверняка припас на случай ранения. Предусмотрительный. Мужчина снял рубашку и, оторвав снизу полосу ткани, туго перевязал грудь. И не больно почти. Одев на меня остатки своей рубашки, он накинул на себя куртку и поднял меня на руки. Нежная улыбка осветила его лицо. «Все будет хорошо». Бархатный голос зеленоглазого принца скользнул по губам. По телу прокатилась волна жара. «Вот я дура все-таки. Знаю, что мне нужно Тарухана как огня бояться, а сама млею от пары слов. Идиотка обромантиченная». «Ты отдохни», — продолжил мужчина, и от его взгляда перехватило дыхание, а сердце, вопреки моим попыткам не реагировать на провокации, забилась где-то в горле. Смущенная собственной реакцией, я спрятала лицо у него на груди, с трудом сдерживая жгучее желание наплевать на доводы рассудка и... Тьфу ты, опять меня не туда несет. Тем временем Серт с Варуком, успокоившиеся лишь когда Хартат сказал, что рана не опасна, разбирались с бессознательным гномом. Туго связав его по рукам и ногам на всякий случай, они вопросительно уставились на Альку. Та злобно ощерилась, но, поймав мой просительный взгляд, тихо спросила. «Ты уверена? Хочешь забрать этого гада с собой?» «Да, пожалуйста, не злись», — откликнулась я тихо. Надеюсь, дрожащий голос ребята спишут на слабости и испуг. «Не бросать же его здесь». Кивнув, Шаксус Джер опустилась на пол. Варук забросил гнома ей на спину и закрепил там веревкой, как мешок. «Да залезайте уже», — буркнула Алька из-под лобья, глядя на Хартада. Тарухан спорить не стал, сел верхом, ни на секунду не выпуская меня из рук. «Поехали». Птичка, оставленная змеем, вспорхнула и полетела вперед. Постепенно апатия и слабость, вызванные не столь ранением, сколько шоком и очередной потерей магии, отступили. Главное, все закончилось хорошо. Все живы и почти здоровы. Даже гоблины временно отстали. А раз луча у них нет, найти нас будет гораздо сложнее. Теперь мы ехали с комфортом. Стены начали тускло мерцать. Видимо, магия, которую я передала духу, влияла и на сам лабиринт. Часто попадались пещеры, потолок и пол которых были усеяны гроздьями сверкающих сталактитов и сталагмитов. Причем в каждой из них эти сосульки отличались не только по размеру, но и по цвету. Сказочно красиво. Когда я смогла видеть окружающее, мне стало понятно, почему так опасен лабиринт. Большая часть туннелей и пещер имели кучу входов и выходов. Иногда их в одной только стене было больше десятка. Нередко встречались провалы, глубокие настолько, что дна было не разглядеть. От узких щелей в полу до широких трещин от стены до стены шириной до 2-3 метров. Сейчас ребята преодолевали их довольно легко, а вот сверзиться в такой провал в полной темноте, даже с ночным зрением, легче легкого. Кроме того, сдается мне, большинство пещерок и туннелей, старательно игнорируемых нашим проводником, вполне обитаемы. Несколько раз я замечала движение в их глубине. Слава богу, на нас никто не нападал, и мы относительно спокойно продвигались вперед. Меня, закутанную в тонкую рубашку Хартада, в общем-то, все устраивало. Еще бы. Тарухан, опасаясь, что я замерзну, до кучи укутал меня полами своей куртки. Допетрив, в насколько выгодном положении оказалось, я мигом притворилась спящей, чтобы иметь возможность безнаказанно, будто бы во сне, прижаться к нему и тактильно исследовать поверхность гладкой горячей кожи. Конечно, мужчин с обнаженными торсами я видела и не раз, в том числе и Лёшку, но все они проигрывали конкретно этому. Причем по всем статьям сразу. Мурашки скакали по мне табунами. Кончики пальцев покалывало от нетерпения. Что-то болезненно нежное и в то же время требовательное, жгучее плескалось внутри. Через некоторое время я поймала себя на том, что желание прижаться губами к его коже стало почти непреодолимым. Пришлось срочно просыпаться, чтобы не поддаваться искушению. Так, зима, холода, мороз. Главное — помнить. Я для него только хранительница самого большого на Шайдаре количества магии. Нельзя обольщаться и обманывать себя. Иметь под рукой такую заначку очень удобно и лестно. Можно и не только в качестве хранительницы Нашкара, но и как любовницу. Совмещение приятного с полезным. Но это точно не любовь, а быть экзотической игрушкой мне как-то не хочется. Позволив себе напоследок маленькую компенсацию за соднящее сердце, я потянулась и, будто бы просыпаясь, скользнула щекой и краешком губ по груди Хартада. Ощутимо вздрогнув, мужчина лишь чуть крепче сжал пальцы. Приятно, черт возьми. Но не стоит давать себе лишний шанс вляпаться в выдуманную любовь. Тем более, ни к кому и никогда я не чувствовала такого сильного влечения и нежности. Открывая глаза, я старательно отгоняла опасные мысли и чувства, но они сопротивлялись, цепляясь за что ни попадя, и отказывались покидать душу, голову и сердце. «Хартад, ты не заболел?» — прошептала я тихо. «Нет, с чего ты это взяла?» — немного хриплым голосом откликнулся он. «У тебя кожа очень горячая», и, не сдержавшись, я потерлась щекой о его плечо. «Кажется, Хартад покраснел». «Не кажется». Я смотрела на него сквозь полуопущенные ресницы. В полутьме Тарухан казался еще красивее, хотя куда уж больше. Четко очерченные скулы, высокий лоб с упавшими на него пепельными прядями, прямой нос, упрямые линии рта и невероятно притягательный взгляд. Но самое опасное — сочетание ощущения силы, уверенности и трепетной нежности по отношению ко мне лично. Было в Хартаде что-то пронзительно чувственное, какая-то странность, которую я никак не могла объяснить. И тут до меня дошло. Внезапно, как вспышка света в ночи. «Господи, да я же влюбилась! Уже!» Страх сжал сердце. «Я не должна, не могу! Мы же и не знакомы практически! Только не он! Нельзя его любить!» Все во мне кричало о том, что это ошибка. Его предательство я просто не смогу пережить. А что я, собственно, могу значить для него, кроме источника магии? Он ведь Тарухан, а я человек. Да и вообще, почему не Серд? Он красив, умен, не лишен чувства юмора, да и вообще принц. Он... глупости. Нельзя полюбить кого-то только потому, что он хорош. А Хартад... Наступив на горло боли, вцепившейся в душу всеми клыками и когтями, я попыталась заставить себя отвлечься, не думать о зеленоглазом нелюде. Получалось не очень. Едва отгоняла мысли, в игру вступало тело. Складывалось ощущение, будто оно горит в лихорадке. Губы пересохли, лоб покрыло испарина. Пальцы едва не сводило судорогой от страстного желания коснуться гладкой упругой кожи. Просто не нужно говорить Хартаду о том, что я чувствую по отношению к нему. Тогда у меня останется шанс выйти из этой истории с минимальными потерями. Он не должен знать. Обмануть меня в таком состоянии легче легкого. Даже усилий прикладывать не надо. Сама себе понапридумываю всякого и поверю, а Хартаду останется только мило улыбаться. Я же все для него сделаю. И магию отдам, и свободу, и жизнь. Учитывая количество подвластных мне сил, он сможет все. А ему того и надо. Ну, не зря же он со мной носится, как с писаной торбой. Не думаю, что обычная глупая человеческая девчонка могла заинтересовать такого, как он. «Знаешь, Ташка, ты не совсем права», — прервал мои терзания знакомый голос Шаксус Джера. «Он совсем не думает о магии и твоей силе». «Опять мои мысли подслушиваешь?» — возмутилась я испуганно. «Тут не подслушаешь, пожалуй», — иронично хмыкнула та в ответ. «Ты же в таком состоянии, что эмоции просто через край плещут. Не глухая же я, в конце концов». «Извини», — смутилась я. «Да ничего страшного. Только знаешь, его эмоции я почему-то тоже слышу. Учитывая нашу с тобой связь, это значит, чувствует он сейчас еще острее и ярче, чем ты». «И что именно?» «Но это же чувства, а не мысли. Как я тебе их перескажу? Хотя... ощущение... Если попробовать построить ассоциативный ряд, должно получиться», — задумчиво пробубнила Алька. «Если ты не будешь против, я поищу что-нибудь подходящее в твоей памяти». Кивнула Алька, видимо, приняв замешательство за согласие, и через некоторое время удовлетворенно доложила. «Кажется, нашла. Есть песня, которая вызывает у тебя подобные ассоциации. Хочешь, я ее спроецирую?» «А это как?» «А так. Почти все, что ты когда-то встречала, я могу просто взять из памяти и сделать слышимым. А уж эмоции, которые у тебя с этим ассоциируются, ты и сама знаешь». «Значит, согласна», — удовлетворенно произнесла Алька и, ехидно ухмыльнувшись, махнула хвостом. «Так, никто не пугается», — прорычала она, обращаясь ко всем сразу. «Сейчас будет маленький концерт». Искатели непонимающе переглянулись. Внезапно под сводами анфилады пещер зазвучала музыка. Вот блин, услышав, что именно, по мнению Альки, чувствует Хартад, я побледнела и временно выпала в осадок. Пронзительно болезненная, надрывная мелодия выворачивала душу наизнанку. Мне и вправду всегда очень нравилась эта песня, только... Песня, отражаясь от стен пещер, эхом плыла под сводами, оплетая своей болью, очаровывая. «Нет, это невозможно. Я просто не верю. Почему он так? Ко мне? Он? Но я... Я же просто...» В какой-то момент искатели и наш проводник неподвижно замерли. «Я тут немножко похимичила», — пояснила вслух Алька. «Минут 15 вы с Таруханом будете вне времени», — и тихо добавила уже мне одной. «Думаю, вам стоит поговорить. Не знаю, что и как он думает, но чувствует сейчас примерно это. А ты уже извелась по поводу «не нужна». Я подняла глаза на Хартада, который с первых слов песни словно окаменел. Бледность лица и заострившиеся скулы делали мужчину еще притягательнее и загадочнее. «Почему же мне так больно смотреть на него?» «Хартад?» Он медленно склонил голову в ответ на мой шепот. Увидев его глаза, я вздрогнула. Невозможно описать, что там творилось. Слов не хватит. Не могу представить, как можно намеренно разыграть такое, даже ради магии целого мира. «Вот то-то и оно», — прошелестел в голове Алькин голос. «А ты мучаешься». Осторожно подняв ладонь к лицу Тарухана, я кончиками пальцев провела по щеке, не отрываясь от его глаз. Он смотрел на меня так. Никогда, никто. Разве такие ослепительно яркие, почти надрывные чувства вообще возможны в реальности? Ко мне? Может, я все-таки сошла с ума? Только вот мне уже все равно. Он... Его пристальный взгляд откровенно говорил мне. Алька права, и расчет здесь ни при чем. А я? Да не знаю. С каждым днем здесь Присутствие Хартада становится все важнее. Еще чуть-чуть, и он станет мне нужнее, чем воздух, но... Не хочу сейчас думать об этом. У нас есть всего несколько минут. Хартад соскользнул с Альки, не выпуская меня из рук. Сделав шаг в сторону стены, он прижался к ней спиной. Его зеленые глаза светились, словно внутри горело пламя. Сглотнув, он медленно отпустил меня, поставив на ноги. «Таша...» Не договорил. Я, приподнявшись на цыпочки, прижалась к его губам, не давая говорить. «Думать сейчас страшно и больно». Когда Хартад, переместив одну руку мне на затылок, запустил пальцы в волосы и ответил на поцелуй, я поняла, что тону. Чувствуя, как растворяюсь в нем, одновременно слышала каждую клеточку своего тела. Жажда чего-то неведомого и жгучий восторг, сродни безумию. Шероховатая ткань его рубашки, сквозь которую чувствую жар большого твердого тела, вкус его дыхания, запах кожи, выпуклые мышцы плеч под ладонями. Пальцы Хартада судорожно гладили меня, стискивали талию, смыкались на запястьях, ласкали лицо. Захлебываясь любовью, которой так боялась, я ощущала его руки везде, от кончиков волос до ступней, хотя Тарухан стоял практически неподвижно, все так же прижимая меня к себе и почти не шевелясь. Как это возможно? На мгновение распахнув глаза, уже не смогла их закрыть, встретившись с его взглядом. Зрачки Хартада, расширившись, заполнили глаза полностью, отчего те потемнели и стали похожи на черное пламя, сжигающее его изнутри и вырывающееся наружу. Оно опаляло душу, заставляя забыть обо всем на свете. На мгновение меня не стало, как и его. Были только мы. «Ну, вы даете!» — возмущенный голос Саксус Джера долетел словно из другого мира. «Я вообще-то время остановила, чтобы вы поговорили спокойно, а не целовались, как сумасшедшие. Эй, я вам говорю! Ау-у! Скоро уже очнутся все! Да прекратите же!» Алька пихнула меня мордой в спину, возмущенно пыхтя. С неимоверным трудом придя в себя, я уткнулась лбом в грудь Тарухана. Непонятные слезы душили меня. От страха потерять это, обмануться, разочароваться в нем было бы непереносимо больно. А внутри, в глубине меня, что-то уже довольно расправляло крылья. И плевать оно хотело на все рассуждения, логические выкладки и страхи. Это неизвестное нечто излучало ровное тепло, которое заставляло меня холодеть от ужаса и вместе с тем тянуться к Хартаду все ближе и ближе. «Залезайте уже! Сейчас искатели очнутся!» Алька, опустившись на землю, смотрела на нас пристально и настойчиво. Пришлось подчиниться. Стоило ей встать и вернуться на прежнее место, как время возобновило ход, и вот мы уже снова двигались за проводником сквозь освещенные тусклым мерцанием пещеры. «Что это было?» — задумчиво спросил Серд. Я даже не сразу поняла, что именно он имеет в виду. Не мог же он видеть, как мы с Хартадом... «Ты о чем?» — немного настороженно уточнила я, смущенно прячась под куртку и чувствуя, как Тарухан напрягся, вслушиваясь. «О песне, конечно». «А, ничего особенного. Просто Алька хотела нас развлечь немного, вот и все». Варук с Сертом удивленно переглянулись. «Хм, странный выбор для развлечения. Песня очень красивая, но...» Спасло меня только то, что мы, наконец, добрались до выхода, который представлял собой сплошную каменную стену с нарисованными на ней воротами. Опять магия. Я тяжело вздохнула. После общения с духом лабиринта я не отключилась, но сил все равно было катастрофически мало. Не знаю, как мне вообще удалось остаться в сознании. То ли магии ко мне приходит больше, чем раньше, то ли дух поскромничал. В любом случае, тратить сейчас силы на то, чтобы открыть дверь, не хотелось. А что делать? Похоже, придется. «Хартад, поднеси меня поближе. Дверь надо открыть». «Ты уверена, что сможешь?» — тихо спросил он, с сомнением глядя на нарисованные ворота. «Все-таки сил много потратила, да и ранения». «А разве есть другие варианты?» «А если Шаксус Джер справится?» С надеждой глянув на Альку, предположил Тарухан, прижимая к себе так крепко, будто кто-то пытается меня отнять. «Аль, ты как?» — спросила я, бросив неуверенный взгляд в ее сторону. Попробую, хотя магии пока у меня немного. Я помогу, если что. Обрадованно улыбнулась я. Больше ничего не говоря, Алька подошла к стене и коснулась ее лапой. Я сжала наш шкар в ладони, потихоньку передавая магию ей. Алая шкура чуть заметно засветилась, а линии на камне стали обретать глубину и объем. Секунд через 30 ворота, скрипнув, приоткрылись. Немного совсем, но вполне достаточно, чтобы протиснуться. Алька убрала лапу и кивнула Варуку и Серту. Те проскользнули в проем и растворились в серых сумерках. Интересно, сколько же мы шарахались в этих пещерах? В последний момент я вспомнила о проводнике и оглянулась, ведь благодаря его усилиям мы без особых неприятностей миновали смертельно опасный лабиринт Храветта. Крохотная серебристая птичка сидела рядом на каменном выступе, став уже почти невидимой. Перья лишь едва-едва светились. «Аля, постой секундочку». Прикрыв глаза, я влила в ладонь немного магии. Даже сквозь опущенные веки было видно, как она мерцала, переливаясь. Осторожно скатав из силы шарик, я протянула ладонь к птичке. Та вопросительно глянула и, получив в ответ утвердительный кивок, вспорхнула со своего насеста. Подлетев ко мне, села на палец, склонила головку. «Это тебе», — кивнула я, улыбнувшись. «Спасибо за помощь и, пожалуйста, передай духу лабиринта нашу благодарность за все». Весело чирикнув, птичка склюнула с ладони крупицу магии. Перышки вновь вспыхнули, и на глазах, теряя бесплотную прозрачность, воробушек весело чирикнул и улетел прочь. «Всё», — булькнула я, — «пошли отсюда». Алька протиснулась в узкий проход, а я устало прильнула к груди Хартада, радуясь, что и на этот раз обошлось без потери памяти и сознания. Правда, я чувствовала себя разбитой и довольно ощутимо кружилась голова. Но и это прогресс. «Ты как?» — спросил Тарухан, невесомо погладив меня по волосам теплой рукой. «Нормально. Помыться бы не мешало, а то я, наверное, уже страшнее атомной войны». «Ты прекрасна», — нежно возразил, улыбаясь и поцеловал в макушку. «Хорошо», — довольно прошептала я, проваливаясь в сон. Искатели молча разглядывали раскинувшийся перед ними пейзаж. Через минуту, удостоверившись, что Ташка крепко спит, Хартат тихо спросил. «Варук, это ведь Вардотские болота». Орк мрачно кивнул. «Дорогу знаешь?» — с надеждой спросил Тарухан, уже предвидя ответ. «Нет, Каргахматгор. Тихая. И что дальше делать будем? Предложение есть?» Орк с эльфом лишь пожали плечами, с тревогой обозревая окрестности.